Четвертое. Будущее человечества и реальный исторический процесс. Необратимость прогресса, ускорение ритма истории, пределы роста и стимулы развития, гуманистическая миссия прогнозирования от предыстории к подлинной истории. Прошлое, настоящее и будущее человечества органически соединены между собой общими закономерностями поступательного развития общества, которые уходят вглубь веков и проникают в обозримую историческую перспективу. Настоящее — это итог всей предшествовавшей всемирной истории и вместе с тем колыбель его будущего. Будущее человека уже объективно содержится в его настоящем, как в материальном, так и в духовном отношении. Оно предстает и предстанет результатом творческой и практической деятельности людей, которые могут созидать будущее, лишь используя так или иначе то, чем они реально располагают в настоящем. Будущее, которое ожидает человека, чтобы не остаться идеальным воздушным замком, может быть возведено лишь из кирпичей настоящего на прочном фундаменте прошлого. Свобода, которой обладает человечество в отношении своего будущего, похожа на свободу творческой мысли архитектора. Создавая проект своего здания, он должен считаться и с материалом, которым располагает, и со средствами, которые имеет в своем распоряжении, и с местностью, где здание воздвигается. А то, каким предстанет это здание в глазах его современников и потомков, в огромной, если не решающей мере, зависит от его интеллектуального потенциала. Необратимость прогресса. В конечном счете, в обозримой перспективе, будущее человечества — это дальнейшее восхождение реального исторического процесса на новые ступени в развитии общества. Это поступательное движение, называемое социальным прогрессом, не может быть ни простым продолжением настоящего, ни циклическим повторением прошлого, хотя, конечно, и то, и другое вплетется в его ткань. Но вплетется только отчасти в весьма своеобразной форме, ибо в своей основе этот процесс означает становление совершенно нового, беспрецедентного в истории гуманного и демократического общества, которое призвано воплотить в себе вековые социальные идеалы человечества. Предвосхищение будущего, научное и социальное предвидение предъявляет к человеческому интеллекту постоянно возрастающие требования. Для того, чтобы предвидеть будущее и найти практические средства для решения настоятельных проблем нашей эпохи, явно недостаточно просто здравого смысла и мышления, опирающегося лишь на стереотипы и традиционный опыт прошлого. Задача науки — дать реальное представление о будущем, исходя из принципов, на которых вообще держится весь фундамент научного знания, и прежде всего исходя из принципа объективности. Последний предполагает строгое соответствие выводов исходным предпосылкам, доказательный анализ реальности без каких-либо субъективных дополнений к ней, знание определенных закономерностей, тенденций исторического развития. Проекция в будущее этих закономерностей, с учетом, разумеется, их неизбежного обогащения в ходе исторического процесса, и означает научное предвидение будущего, противоположное всяким формам утопизма, от которых предостерегал Маркс. Каковы же основные закономерности и тенденции реального исторического процесса, которые формируют будущее человечества? Одной из таких основных закономерностей является необратимость социального прогресса в масштабе всемирной истории. Марксисты, конечно, отнюдь не разделяют высмеянный Вольтером в философской повести «Кандид» наивный оптимизм доктора Панглоса, неизменно восклицавшего, вопреки обрушивавшимся на него бедствиям, что все к лучшему в этом лучшем из миров. На протяжении истории неоднократно имели место длительные застойные периоды и сложные зигзаги в развитии, как в локальном, так и в региональном масштабе. Различные общества в результате стихийных бедствий и социальных катастроф иногда оказывались отброшенными далеко вспять в экономическом, политическом и культурном отношении. Но при всей сложности, неравномерности и диалектической противоречивости происходило неуклонное восхождение человечества от низших форм социальной организации к высшим, хотя в каждом конкретном случае исход столкновения противостоящих друг другу сил, прогресса и реакции заранее отнюдь не предрешен с фатальной неизбежностью. Тем не менее, победа прогрессивных сил, как правило, оказывается более прочной, тогда как победа реакционных сил временной и приходящей. Это обстоятельство и придает необратимость социальному прогрессу, пока существует человечество.